Джеймс Кейн. «Двойная страховка». Роман. Перевод с английского. Санкт-Петербург. Издательство «Азбука Классика», 2004 год. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Глава первая. Я выехал в Глендейл оформить заем для трех новых водителей грузовиков в пивоваренной компании и по дороге вспомнил об одном клиенте из Голливуда, у которого истекал срок страховки. Решил заодно завернуть и к нему. Вот так, случайно, я и попал в этот «дом смерти», о котором вы читали в газетах. Но когда я увидел его впервые, он вовсе не походил на дом смерти. Обыкновенный дом, в испанском стиле, точь-в-точь, как у всех у них в Калифорнии, с белыми стенами, красной черепичной крышей и пристроенным сбоку патио. Правда, стоял он как-то по-дурацки. Под домом гараж, над ним первый этаж, а все остальные лезли вверх по склону холма, и как вам туда попасть, никому дела не было. К входной двери вели крутые каменные ступени. Делать нечего, пришлось припарковаться и подняться. Выглянула служанка. «Мистер Недлингер дома?» «Не знаю, сэр. Кто его спрашивает?» «Мистер Хафф. А по какому делу?» «Личному». Главная тонкость в нашем деле ни словом, ни намеком не обмолвится об истинной причине визита, пока не впустит в дом. «Извините, сэр, но мне не разрешено никого впускать, пока не скажут, по какому делу». Вторая тонкость. Начни я вдаваться в объяснение, по какому именно личному делу явился. Только напустил бы туману, а это плохо. Скажи я честно, чего мне надо на самом деле, оказался бы в ситуации, в которую так часто попадают и которой так опасаются страховые агенты. Служанка ушла бы, а затем вернулась и сказала «нет дома». Если бы я сказал, что подожду, то поставил бы себя в унизительное положение. А это еще никогда не помогало заключить сделку. Итак, чтобы всего этого избежать, надо попасть внутрь. Раз уж ты там оказался, они тебя выслушают, никуда не денутся. Поэтому любого страхового агента можно оценить по тому, как скоро он окажется в гостиной. На широком семейном диване, с одной стороны шляпа, с другой все его охмурительные бумажки. «Ясно. Я говорил мистеру Недлингеру, что, возможно, заскочу, но ничего. В следующий раз заеду». Чистая правда, кстати. Когда речь идет о страховке на автомобиль, мы всегда предварительно напоминаем клиенту, что срок подходит к концу. Но этого я не видел вот уже год. Говорил я со служанкой тоном старого друга хозяина, не слишком довольного таким приемом. И это сработало. На ее лице появилось встревоженное выражение. «Да нет, что вы, входите, пожалуйста». Если б я употребил все свои уловки, чтобы оказаться как можно дальше от этого дома, тогда, вероятно, жизнь моя сложилась бы совсем иначе. Я бросил шляпу на диван. Довольно выпендрежная была у них гостиная, особенно эти кроваво-красные шторы. Впрочем, она мало отличалась от других гостиных в Калифорнии, разве что мебель была чуть подороже. С другой стороны, и мебель тоже не была какой-то особенной. Во всяком случае, ничего такого, что нельзя доставить из любого универмага утром, а днем оформить на все это барахло кредит. Испанская мебель из той породы, которая выглядит красиво а сидеть жестко. Ковер размером 12 на 15 мог бы сойти за мексиканский, если бы не сделали его в Окленде, штат Калифорния. Правда, там были кроваво-красные шторы. Но какое это имеет значение? Во всех испанских домах имеются красные бархатные шторы, висящие на железных штангах, иногда даже с красными бархатными тряпицами под гобелен. Все из одной помойки. Гобелен с гербовым щитом над камином, гобелен с замком над диваном. С двух других сторон окна и выход в холл. Да, там стояла женщина. Никогда ее прежде не видел. Года 32, нежное лицо, бледно-голубые глаза, светло-пепельные волосы, маленького роста в голубой домашней пижаме. Вид у нее был усталый. «Я хотел бы видеть мистера Недлингера». «Мистера Недлингера сейчас нет. Я миссис Недлингер. Может, смогу вам помочь?» Делать было нечего. Пришлось расколоться. «Нет, думаю, нет, миссис Недлингер. Я Хафф, Уолтер Хафф из Генеральной страховой компании. Срок страховки на автомобиль истекает у мистера Недлингера через неделю или две. Я обещал ему напомнить, вот и подумал, дай заскочу». «И, разумеется, не хотел беспокоить вас. И... страховка?» «Да. Глупо, конечно, приходить днем, просто я оказался поблизости, ну и подумал, чем черт не шутит, может, застану». «Как вы полагаете, когда лучше застать мистера Недлингера? Может, сегодня после обеда? Если он сможет уделить мне несколько минут, тогда бы я заехал вечером». «А что это за страховка такая? Я как-то не проследила, хотя мне следовало бы знать». «Мы все, как правило, не следим, пока вдруг чего-нибудь не случится. Самое заурядное столкновение — угон, поломка, загорание». «О, да-да, понимаю. Дело вполне рутинное. Просто следует страховку вовремя продлить, и защита интересов вашего мужа гарантирована. Меня это, конечно, не касается, но я знаю, что он подумывает о клубе автомобилистов. Там своя страховка, вот в чем дело». «Он уже член клуба?» «Пока нет. Он давно хотел вступить, просто руки не доходили. Представитель клуба заходил к нам и тоже говорил что-то о страховке». «В этом смысле нет ничего лучше клуба. Они точны, обязательны, всегда готовы пойти навстречу, бесконечно любезны. Слова дурного против них не могу сказать». «Этому тоже следует научиться. Никогда не оплевывать другую, пусть даже конкурирующую компанию. И потом там дешевле». «Да, для членов клуба». «Мне кажется, только члены имеют право застраховаться». «А насчет этого я вам вот что скажу. Если человек собирается вступить в клуб автомобилистов, ну, скажем, чтобы его обслуживали вовремя, помогали в трудный момент, позаботились о билетах и все такое прочее, тогда, если он приобретает еще и страховой полис, оно, конечно, выходит дешевле, тут спору нет. Но если он собирается вступить в клуб только ради страховки, если посчитать все членские взносы, которые придется выплатить, чтобы получить страховую премию, то выходит куда дороже. Прикиньте все и поймете, я могу помочь мистеру Недлингеру сэкономить малость деньжат». А она все говорила и говорила, и мне ничего не оставалось делать, как поддерживать беседу. Впрочем, когда работаешь страховым агентом, приходится так часто вступать в разговоры с людьми, что уже перестаешь слушать, о чем они там говорят, только чувствуешь, клюнуло или нет. Вскоре я понял, этой женщине абсолютно безразличен клуб автомобилистов. Мужу, может, и нет, а ей точно наплевать. За этим крылось нечто другое, а все остальное так, пустая болтовня. Возможно, она хотела провернуть сделку таким образом, чтобы выгадать что-то для себя, какие-нибудь несколько десятков долларов втайне от мужа. Такое бывает сейчас сплошь и рядом. И я раздумывал, что в этом случае сказать ей. Агент с приличной репутацией не влезает в подобные дрязги, но она все говорила и расхаживала по комнате. И тут я заметил то, чего прежде не замечал. Под голубой пижамой скрывались формы, которые могли свести с ума любого нормального мужчину. Поэтому далеко не уверен, что мне удалось достаточно убедительно произнести краткую и пылкую речь о высокой этике страхового дела. Вдруг она взглянула на меня, и я почувствовал, как по спине у меня до самых корней волос пробежали мурашки. «Вы занимаетесь страхованием от несчастных случаев?» «Возможно, вы, в отличие от меня, не усмотрели бы в этом вопросе ничего особенного». «Ну, прежде всего, страховка от несчастных случаев продается, но не покупается. Вы можете приобрести любой страховой полис на разные случаи жизни. От пожара, от ограбления, даже от смерти. И никогда от несчастного случая, который может произойти с человеком. Несчастный случай или нет, решает сама страховая компания. Но полицейское расследование не ведется. Поэтому такой вопрос звучит несколько странно, я бы даже сказал, смешно. Во-вторых, когда затевается какое-нибудь грязное темное дельце, первое, о чем они думают, это свалить все на несчастный случай. Тут доллар лепится к доллару. За несчастный случай выплачивают самую приличную сумму. И еще это единственный вид страховки, который вы можете оформить, оставив застрахованное лицо в полном неведении. Все сейчас жаждут лишь одного – денег. Знали бы вы, сколько нынче развелось людей, которым куда милее и дороже свои близкие, так сказать, в мертвом, а не живом виде, о чем те бедняги и не ведают. Мы занимаемся различного рода страхованием. Она снова переключилась на клуб автомобилистов, а я все старался отвести от нее глаза, но не получалось. Наконец она села. «Так вы хотели, чтобы я переговорила с ним об этом, мистер Хафф?» «Почему именно она должна говорить с ним о страховке, вместо того, чтобы предоставить это мне?» «О, это было бы чудесно, миссис Недлингер, просто для экономии времени». «Да, время — это очень важно. Ему следует заняться этим безотлагательно». Тут она предприняла еще один маневр. «Я переговорю с мужем, а потом можете сами с ним повидаться. Допустим, завтра, скажем, в 7:30. К тому времени мы уже отобедаем». «Завтра вечером как раз очень удобно. Я вас жду». Я влез в машину, кляня себя, на чем свет стоит. Превратился в дурака и размазню только потому, что какая-то бабенка как-то там особенно на меня посмотрела. Вернувшись в контору, я узнал, что меня разыскивает Кейес. Кейес возглавлял отдел исков и был самым тяжелым и утомительным человеком из всех, с кем мне доводилось иметь дело. Невозможно, например, просто сказать, что сегодня четверг, чтоб он при этом не взглянул на календарь, затем не проверил бы, какого он года, этого или прошлого, а потом не прочитал бы, в какой типографии он отпечатан, а потом не проверил бы, совпадает ли календарь с мировым календарем. От такого количества лишней работы он бы должен быть худым, как жердь, однако напротив. С каждым годом он становился все толще, сварливее, вечно враждовал с другими отделами компании и только и знал, что сидел с расстегнутым воротничком рубашки и потел, и скандалил, и спорил, пока голова у тебя не начинала кружиться просто от того, что ты находишься с ним в одной комнате. Но что касается фальшивых чеков, тут ему палец в рот не клади. Когда я вошел, он вскочил и начал метать громы и молнии. Речь шла о полисе, который полгода назад я выписал водителю грузовика, а теперь этот парень спалил свою машину и пытался получить бабки. Но я кейса быстренько отшил. «Чего теперь ныть-то? Я прекрасно все помню». И точно помню, как пристегнул к прошению памятку, где указал, что дело этого типа следует тщательно расследовать, прежде чем мы пойдем на риск. Мне сразу не понравилась его физиономия, и я не... «Олтер, я вовсе не ною. Я помню, что ты сказал, что дело надо расследовать. Вот она, твоя записка у меня на столе». «Просто я хотел сказать, если б другие наши отделы проявляли хоть половину твоего здравого смысла...» «О, вот он, Кейс, весь в этом. Даже когда собирается сказать что-нибудь приятное, все равно сперва настроение испортит. И вот еще, Уолтер. Они дали ход его по лесу, совершенно проигнорировав твое предупреждение, хотя оно, может, до сих пор лежит у них под носом. Они оплатили бы этот иск, когда грузовик позавчера сгорел, если б я не послал туда сегодня утром кран, который грузовик и вытащил. И что, ты думаешь, обнаружили под мотором? Целую кучу стружки. Этот тип сам устроил пожар. Удалось его прижать к стенке? О, да, он сознался. Завтра утром предстанет перед судом, и делу конец. Но я не к тому все говорю. Я просто удивляюсь, почему ты с первого взгляда на этого человека заподозрил неладное, а они... Да ладно. От слов теперь толку нет. Хотел тебя предупредить, что послал докладную записку Нортону. Считаю, делом должен заняться президент компании. Хотя, положа руку на сердце, сомневаюсь, имеет ли президент компании хоть чуточку больше. Он замолк, и я не стал его подначивать. Кейс был одним из старожилов. Он работал здесь со времен старины Нортона, основателя компании, и был не очень высокого мнения о молодом Нортоне, унаследовавшем дело отца. Послушать его, так молодой Нортон все делал наперекосяк. И все сотрудники страшно боялись, как бы Кейс не столкнул их с шефом. Ну что тут попишешь? Раз суждено иметь дело с молодым Нортоном, так и будем иметь с ним дело. И нет смысла позволять Кейсу втягивать нас в дрязги. Я никак не отреагировал на его выпад, сделал вид, что не понимаю, о чем идет речь. Когда я попал, наконец, в свой офис, Нетти, моя секретарша, уже собиралась уходить. «Доброй ночи, мистер Хафф». «Доброй ночи, Нетти». «Ах да, чуть не забыла. Я оставила вам на столе записку. «Насчет какой-то миссис Недлингер. Она звонила 10 минут назад и просила передать, что ей удобно, если вы завтра придете. Сказала, позвонит и скажет, когда приходить». «Ясно. Спасибо». Она ушла, а я все стоял и смотрел на записку. «Интересно», — подумал я, — «какого рода предупреждение следует прикрепить к этому прошению? Если вообще следует».